Глава 14. В мир духа огня попадательные. Воин, танк, боец, мастер войны. В годы войны герои каждого из народов желали овладеть искусством боя. Воины сильны, обладают отличными лидерскими качествами и прекрасно умеют обращаться с оружием и доспехами. Все это позволяет им задать врагам трепку в славной битве. Некоторые воины предпочитают находиться на передовой, защищаясь щитами и сдерживая врагов, пока идущие следом союзники не поразят тех заклятием или стрелой. Другие предпочитают сражаться в рукопашной, полагаясь не на щиты, а на свое смертоносное оружие. World of Warcraft. Всю ночь мне снилась моя псевдожизнь на Центурионе. Проснулась я со слезами на глазах, так как сильно переживала и скучала по родителям. Первые несколько минут я даже понять не могла, что нахожусь в игре, и весь мой сон навеян Иск-Ином. А когда вспомнила, кто я на самом деле и где нахожусь, очень сильно разозлилась. И это помогло мне прийти в себя, хотя тяжелый осадок после сна все равно остался. Страх за то, что однажды я могу проснуться и вообще не вспомнить свою настоящую жизнь, и глухая тоска по ненастоящим родителям, которую я никак не могла от себя отогнать. Зуртас так и не вернулся в игру. По крайней мере, так говорил мой медальон. Эльф Зуртас не в мире Центурион. Каждый раз появлялась надпись у меня перед глазами, когда я пыталась его вызвать. После завтрака Улик поторопил меня с картой. В принципе, заняться мне все равно было нечем. Иллиси после завтрака быстро убежала по каким-то своим делам. Она же теперь совершеннолетняя. Видимо, у нее появились определенные обязанности. Но я была настолько погружена в свои собственные проблемы, что даже не стала вникать в то, что щебечет эльфа, и ушла в свою комнату рисовать карту. Из-за того, что постоянно думала о вчерашнем дне, я испортила 10 магических пергаментов и поняла, что мне срочно нужен перерыв. Ни одной части карты я пока еще не сделала. Сложить пазл в своей голове из присланных фотографий от Каспера я смогла. А вот когда начинала рисовать, то все время отвлекалась. Я пыталась понять, что же произошло. По логике выходило следующее. По миссии, как только бы я попала в то место, где я якобы жила с родителями, моя память бы вернулась. Затем я нашла бы камни для создания алтаря богини Аэрдри. То есть я должна буду стать жрицей. У меня и умения уже под жрицу заточены. Кроме того, все мои воспоминания, особенно те, что пришли этой ночью, связаны с тем, как меня учил мой отец. Я помню, как он призывал Аэрдри и обучал меня многим ритуалам, таким как присвоение класса, свадебным, прощальным с усопшими, поминальным и разным праздникам во славу богини и других богов, с которыми Аэрдри была дружна. Значит, все-таки мой класс — жрец. В принципе, о чем-то в этом плане я и думала. Ну, не рейнджером же мне быть, в конце-то концов. Дальше появился Улик. Или неизвестный под его личиной. Зачем-то навешал на меня баф вожделения. Вопрос. Для какой цели? Я еще раз прокручивала информацию в своей голове. Когда появился R2D2, неизвестный даже не был удивлен. У него ведь было два ножа. Один для R2D2, другой для меня. Получается, неизвестный знал, как вызвать R2D2? В теории, R2D2 мой защитник. Если на меня происходит нападение, R2D2 должен сразу среагировать, по моему вызову. Но я ведь его не вызывала. а он появился. Скорее всего, существует какой-нибудь протокол, по которому сработал автоматом вызов иск Ина. Возможно, что этот самый баф вожделения и являлся форс-мажором для R2-D2. Получается, что вылазка к богине Лос была вне моей миссии и, скорее всего, вне контроля администрации игры? Я потерла переносицу, прикрыв глаза. Общая картина вроде складывалась. Вот только карту делать не получалось. Решила, что нужно сходить проветриться. Несколько раз опять пыталась вызвать Зуртаса, но он все еще был вне игры. Поэтому я пошла к своим грядкам. Оказывается, медитация по выращиванию деревьев мне помогала лучше всего. Вливаешь потихоньку маны, дерево растет. А я пытаюсь ни о чем не думать. Выпустила малышей духов. Касперу очень понравился огонек. Он объявил себя старшим братом и начал придумывать целую кучу игр. Я растила свое деревце, а мальчики играли. То в шпионов, то в догонялки. «Мари!» Я посмотрела на Каспера и увидела, что его уровень был уже 16-й. И он не коверкал слова. «Я придумал тактику для огонька». Я перевела взгляд на второго духа и охнула. У него уже был 8-й уровень. Вот это да! Каспер прокачал во время игры огонька и сам прокачался. «Это очень удобно. Что вы придумали?» Спросила я, наблюдая за духами. И уже не удивляясь тому, что эти существа ведут себя как самые настоящие дети. Огонек воплощается в любом костре. Вот, смотри, мы тебе сейчас покажем. Огонек, давай ищи. Я с интересом пошла за малышами. Огонек подлетал то к одному, то к другому дому дереву. Затем подлетел к трехэтажному дому Фариса и исчез возле него. А затем я начала получать картинки из кухни эльфа. За столом сидели все три брата. Фарис, Улик, Алиси и что-то обсуждали. Я тут же написала огоньку. «Ты слышишь, о чем они говорят?» «Да», — ответил он мне. «А записать можешь? Я могу тебя впустить, и ты послушаешь сама». Немного подумав, ответил мне малыш. «Что ж, нужно попробовать, если огонек такое умеет». Я начала рыться в свойствах моего огонька и увидела слово «слияние». «Внимание! Вы пожелали слиться со своим малым духом огня. Ваша душа перенесется в сущность огонька. Ваше тело же будет стоять на месте. Будьте осторожны, оставляя свое тело без души. Согласны?» Я нажала «да», попросив Каспера присмотреть за моим телом. И моментально очутилась в какой-то пещере, смотря на своих виртуальных родственников. Это мне сначала показалось пещерой, потом до меня дошло, что я в камине. Ощущения были странными. Я чувствовала все запахи и ту стихию, в которой пряталась, будто и сама была в этот момент духом. Она для меня была родной, теплой и уютной. Я задумалась над тем, что чувствую, и поняла, что так хорошо и так спокойно я очень давно уже себя не ощущала. Мне даже все равно было на то, что говорят мои родственники, и у меня возникло понимание, что стихия меня куда-то зовет. Куда-то вниз, под землю. Мне даже захотелось спросить у нее, что там. Но я услышала свое имя и отвлеклась. «Мари станет нашим жрецом?» Это был Фарис. «Да, она нашла камни», — ответил Улик. «Это хорошая новость». «А это уже Алиси». «Значит, будем расширяться?» Снова Фарис. «Будем». «Они уже за меня все решили?» «А если я захочу стать друидом, как Илиси?» В душе шевельнулось раздражение. «Все же я уже была взрослым человеком, а не ребенком, за которого все решают родственники». Но мое негодование прервали сначала странные ощущения, будто меня кто-то куда-то зовет, а затем я увидела системное сообщение внизу моего экрана. «Внимание! Дух огня предлагает вам посетить его мир. Принять приглашение?» «Дух огня? Это тот мужчина из моих воспоминаний?» Мое сердце забилось чаще. Приятная детская ностальгия захлестнула меня, и я нажала «да», даже забыв о том, что все эти чувства и воспоминания всего лишь фикция. Мир тут же померк, а затем медленно начал проявляться. Я огляделась вокруг. Зрелище было завораживающее. Я стояла на лесной поляне, только лес вокруг меня горел. Горела трава, деревья, кустарники, но жара я не чувствовала. Я подняла голову и посмотрела на небо. Оно было абсолютно черным, и по нему плыли темно-серые облака с красно-желтыми прожилками. Возникло ощущение, что я попала в ад, но мне было не страшно. Более того, мне здесь нравилось. «Мари!» — услышала я знакомый мужской голос. Я обернулась, и на краю лесной поляны увидела того красавца, что был с богиней Аэрдри. Это ему я пообещала, что выйду за него замуж, когда вырасту. Я заулыбалась ему и побежала обниматься, как тогда, в детстве. Только теперь я попыталась обнять его за шею. Правда, оказалось, что он был очень высоким, думаю, 3 метра, не меньше. Он снова подхватил меня на руки. Похоже, я так и остаюсь для него той маленькой девочкой. Хотя в моих воспоминаниях он был почти таким же, как и отец. Дух огня усадил меня к себе на руку, а я ухватилась за его шею. «Я так рад, что ты все же пришла», — сказал он мне, притягивая мою голову ближе и целуя в волосы. А я прижималась к нему, чувствуя себя самой счастливой на свете. Все мои тревоги забылись. Воспоминания о жизни в реале будто померкли. И я себя чувствовала маленьким ребенком на руках у взрослого, красивого мужчины. Хотя, учитывая то, что он был выше меня почти на 1.5 метра, то и не мудрено, что я себя так ощущала. Он сделал всего лишь 2 шага, и мы оказались на краю города. А лес был уже за нашими спинами. Мы стояли на возвышенности. Поэтому я могла наблюдать, каким огромным был город. И он весь был в огне. Можно было подумать, что он горит. Но если приглядеться, то сразу же становилось понятно, что это просто красное свечение, исходящее из земли. Вполне возможно, что здесь очень высокая концентрация магии огня. Я обратила внимание на свои руки. Они были полупрозрачны. И тоже горели, как и ноги, платье и все мое тело. Но этот огонь совершенно не вредил мне. Вокруг нас образовался отряд мужчин из 12 воинов. Они были чуть ниже духа огня, но такие же мускулистые, с рогами на голове, красной кожей и хвостами, одетые в черные кожаные одежды и длинные плащи. Воины окружили нас и встали на одно колено. Они не горели, и их тела были более осязаемые, чем мое. Глаза у них были черными, без белков и зрачков, а рога на голове были совсем небольшими, 5 сантиметров примерно. Так обычно изображали демонов. Я посмотрела на голову духа огня. У него рога были намного больше, только они загибались и плотно прилегали к его голове. А затем я посмотрела в его глаза. Они горели красным огнем, хотя когда он брал меня на руки, я этого не заметила. Жуткое, но невероятно завораживающее зрелище. И я вдруг вспомнила, что именно так выглядели глаза Улика, что в тот первый раз, когда мы были с ним в его кабинете, и он хотел меня поцеловать, что вчера, когда он совершал ритуал. В мою голову начали закрадываться подозрения, и я уже посмотрела на мужчину совсем другими глазами. Стало немного не по себе. Захотелось отойти от него подальше, и я начала вырываться из его рук. Дух огня тут же посмотрел мне в глаза, и я ощутила приятную волну спокойствия и уюта. Вырываться расхотелось, и страх куда-то пропал. Или стал неважен. А ярко светящийся огонь в глазах духа огня стал угасать, и мне показалось, что он смотрит на меня с нежностью и затаенной надеждой. «Повелитель», — произнес один из воинов. Дух огня немного качнул головой, видимо, лидеру отряда, и все воины резко встали и взяли нас в кольцо. Ну, точнее, в квадрат или даже в прямоугольник. Четверо спереди, четверо сзади и по двое мужчин по бокам. Мы сделали буквально пару шагов. Затем воины разошлись в стороны, и я уже вокруг себя увидела что-то наподобие гостиной. С креслами, диванами, столиком и очень высоким потолком и панорамными окнами вместо стен. Система выдала сообщение. Дворец повелителя духа огня. Личные покои повелителя. Красного свечения внутри помещения не было, но стены все были темные, будто истлевшие. Но узоры на них были очень красивые. Я посмотрела вверх и увидела множество огоньков, застывших в воздухе под потолком. Невероятно красивое и завораживающее зрелище, будто тысячи желтых звезд усеивали бескрайнее черное небо. Дух огня сел в кресло, так и не выпуская меня со своих рук. Крепче обнял и зарылся носом в мои волосы. «Ну вот, теперь ты наконец-то дома, моя единственная. И я больше не намерен тебя отпускать», — пророкотал он своим грубым голосом, продолжая прижимать меня к себе. Мне было приятно сидеть в его руках. Я почему-то даже мысли не допустила, что пора бы и ножками походить. «В каком смысле единственное?» — промурлыкала я, чувствуя его руку, зарывающуюся в мои волосы. Хотелось спросить себя, почему меня не пугают габариты мужчины, но было откровенно лень рассуждать. В его руках было слишком хорошо, тепло и уютно. «Да, ты моя единственная», — услышала я ракочущий голос духа огня. Кажется, он тоже балдел от того, что трогает мои волосы и пропускает рыжие пряди сквозь пальцы. «И теперь ты дома. Я хотел забрать тебя раньше, но тот мир слишком сильно держал тебя. А теперь мы вместе». И он вновь прижал меня к себе, а я обратила внимание на его руки. От них тоже не исходило красное сияние, как от меня. Вот только кожа была темно-красной. Я подняла голову и внимательно посмотрела в его глаза. Яркое свечение погасло, и они почернели. Лишь маленький ярко-красный зрачок внимательно наблюдал за мной. «Получается, это так ярко горели его зрачки?» — отстраненно подумала я, почему-то теряя нить разговора и совершенно забывая о том, что сообщил мне дух огня. Вместо этого я любовалась странной и необычной внешностью существа. На голове его были длинные черные волосы, заплетенные в несколько сложных кос, которые были, в свою очередь, заплетены в одну косу. Выглядело все это очень красиво. Черты его лица были мужественными. Квадратный подбородок, четко очерченные скулы, тонкие губы. Дух огня был похож на настоящего дьявола. Именно такого, которого изображают разные художники средневековья. Страшный и красивый одновременно. Я посмотрела на свои руки, а они были обыкновенными, белыми, только полупрозрачными. На всякий случай я почему-то проверила голову на наличие рогов. Дух огня проследил за моими метаниями и захохотал. Создалось ощущение, что затряслись стены. Все вокруг опять начало пугать. Умом я понимала, что нахожусь практически в аду. Сижу на руках у дьявола. Но вот сердцем оно нашептывало совсем иное. И казалось мне, будто сейчас на руках у самого родного мужчины на свете. И этот мир — мой дом. Мари, ты так похожа на свою мать. Я и не ожидал, что ты вырастешь такой же красавицей. А ты похож на дьявола. На автомате ответила я, пытаясь понять, о какой матери он говорит. Мысли опять путались, а голова отяжелела. Захотелось положить ее на мускулистое плечо мужчины, прикрыть веки и заснуть, нежась в его объятиях. Но и поговорить тоже надо было. Я чувствовала, что этот разговор очень важен для меня. Вот только реальность ускользала. И я никак не могла сконцентрироваться на мыслях и задать правильные вопросы. Так меня называют спящие бессмертные пришельцы из Срединного мира, когда появляются в моем мире. Зловеще ухмыльнулся он, и зрачки в его глазах на одно мгновение вспыхнули, заставляя меня поежиться от страха. Увидев мой испуг, Дух огня тут же положил свою большую руку на мою спину и слегка погладил, успокаивая и заставляя вновь расслабиться. Почувствовав это, он продолжил. «Эльфы же зовут меня Духом огня. У меня очень много имен. И только лишь моя единственная даст мне настоящее имя, которое навечно останется со мной». И его зрачки опять вспыхнули, заливая ярко-красным светом все вокруг. Я зажмурилась, не в силах переносить этот свет. И в этот момент догадка пронзила мой сонный мозг. «Это был ты? Там, на поляне?» С удивлением выдохнула я. «Да, любимая, там был я», — ответил мужчина твердым голосом. А черты его лица закаменели, словно он насторожился. Я попыталась дернуться из его рук, чувствуя, что обязана отойти от него как можно дальше, так как совершенно не могу соображать. Но он тут же подавил мои трепыхания и прижал мою голову к своей мускулистой груди. Я автоматически положила на нее свою ладонь, проведя по его черной рубашке до самого воротника. Захотелось дотронуться до его голого тела, но я не осмелилась это сделать и убрала свою ладонь. «Мне пришлось это сделать, Мари!» Грустно вздохнул он. «Прости, что ты испытала столько боли, но по-другому я не мог. Я хотел забрать тебя. Было невыносимо смотреть на тебя через чужие глаза, да и твоя мать не позволяла мне тебя забрать. Постоянно твердила, что еще слишком рано». «Ники?» — спросила я, прислушиваясь к бьющемуся сердцу Духа огня. «Нет, она не твоя мать. Твою мать зовут Аэрдри, богиня Аэрдри Фейина». Я сглотнула, услышав эту информацию. «Моя мать — богиня Аэрдри. А кто же тогда отец?» «Твой отец — ее жрец, Карисиониэль», — ответил Дух огня. «Ты была рождена в дар мне. Карилон Лоритиан, бог-создатель и покровитель всех эльфов, попросил моей помощи в борьбе с собственной женой. Взамен он согласился создать тебя. Он отправил одну из своих жен, чтобы она соблазнила своего жреца и родила для него дочь». «Почему я считала Ники своей матерью?» «Ты была зачата в Срединном мире, поэтому жить ты могла только там», — а эльфийка приняла тебя как собственную дочь. Но я знал, что когда ты начнешь взрослеть, то кровь Аэрдри в тебе победит, и я смогу забрать тебя себе. В свой мир. Он гладил меня по волосам. Это было так приятно. Я готова была заурчать. Его голос словно усыплял. Не хотелось больше задавать вопросов. Ничего не хотелось. Мои веки тяжелели, а все тревожные мысли уходили. Я чувствовала, что погружаюсь в сон. Мари! Я почувствовала, что лежу уже на диване, а дух огня склонился надо мной и хмурился. В его глазах был страх. «Я так устала!» Заплетающимся языком сказала я. В черных омутах духа огня блестел маленький красный огонек, вызывая щемящее чувство безнадежной тоски. Он с грустью вздохнул. Мне захотелось стереть эту тоску с его лица. И я подняла свою ладонь и погладила его по лицу. Он взял мою руку в свою огромную ладонь и осторожно поцеловал мне запястье, а затем прижал ее к своей щеке и прикрыл глаза. Спустя несколько мгновений он открыл глаза и приложил свою руку к моему плечу. Я почувствовала легкое покалывание и небольшую щекотку. Она разливалась постепенно по всему плечу, затем на лопатки и на ключице. Голову поворачивать было лень. «Мари, послушай меня внимательно!» Дух огня зачем-то будил меня. «Милая, тебе придется вернуться. Мне так жаль, но ты еще не окрепла. Попасть в наш мир смогла, но задержаться в нем тебе пока еще не под силу. Тебя тянет кровь твоего отца обратно, в срединный мир. Я сделал тебе свой знак. Потрогай его. Давай, милая. Ты должна это сделать сама». Я кое-как подняла левую руку и притронулась к правому плечу. «Внимание! Вы желаете переместиться в срединный мир? Согласиться?» «Ты должна вернуться, девочка моя. Но ты можешь приходить сюда, когда захочешь. Чем чаще ты будешь здесь появляться, тем дольше сможешь задерживаться. А сейчас отправляйся». В его глазах была вселенская грусть. Так грустит великий дух огня, повелитель ада. Я чувствовала ее как свою собственную. Мне совсем не хотелось уходить и бросать его здесь. Я опять подняла свою руку и притронулась к его теплой щеке. «Я вернусь завтра. Нам нужно будет многое обговорить». Тихо сказала я и мысленно нажала «да».